Глава 23. Дэвиан. Я медленно повернулся, глядя на человека с арбалетом. Лицо было знакомым. Он присутствовал на давешнем совете, который собирала леди Регент, и выступал там в поддержку субсидий для армии. Местный лорд-генерал, попавший в немилость у официальной власти. Но как этот человек попал в погреб, на дверь которого я установил магический запор? Короткая стрела взведенного арбалета смотрела прямо на меня. Чтобы промахнуться с такого расстояния, надо быть совсем уж безруким. Человек, который в меня целился, таковым не выглядел. Наоборот, он производил впечатление опытного вояки, который не первый год держит в руке оружие и умеет в совершенстве с ним обращаться. Ко всему прочему, присмотревшись к нему, я увидел очень хорошую антимагическую защиту. Похоже, лорд-генерал носил качественный амулет, встретить который в этом мире было удивительно. «Тысяча тухлых моллюсков! Якорь мне взад! Да это же лорд-генерал Риони, собственной сухопутной персоной!» Подал вдруг голос капитан корабля, с которым мы дружески беседовали до того, как нам помешали. «А ты что тут делаешь в такой компании?» — поинтересовался лорд-генерал, бросив лишь один взгляд на капитана. «Я увидел, как тебя уводят под прикрытием магического отвода глаз и решил выяснить, кто такой умный, чтобы одного из главарей островных пиратов так спокойно околдовали прямо в толпе людей. Это неслыханно!» «Но, попрошу, лорд! Я капитан торгового судна, а никакой не пират!» У меня даже есть разрешение на закупку и продажу специй. Разрешение есть, вот только ты им никогда не пользовался, — усмехнулся лорд-генерал. Скажи, Торок, что с тобой сделали эти маги, что ты даже не сопротивляешься? А мне вот любопытно, — вмешалась принцесса. Откуда вы, лорд-генерал Риони, так хорошо знаете этого капитана-пирата? Тишину, опустившуюся после вопроса Литы, можно было буквально потрогать руками. А я, посмотрев на девочку, выругался про себя. Это же надо было выпустить ее из вида. Принцесса, воспользовавшись интуицией, своими силами и, несомненно, толикой удачи, не только сняла с себя мой полог тишины, но и попутно сбросила остальные чары. Ладно с ней с защитой, ее я восстановил мгновенно. Эти заклинания, как необходимые, всегда поддерживаются и активизируются за долю секунды, но как быть с тем, что оба мужчины увидели ее настоящую внешность? А этот лорд-генерал еще и, несомненно, узнал. Иначе почему его лицо вытянулось в удивлении, а арбалет на миг опустился? Конечно, я тут же воспользовался заминкой, чтобы бросить в капитана обездвиживающее заклятие, а генерала обезоружить. Для человека лорд Риони оказался необычно силен и ловок. Понадобилось несколько минут борьбы, чтобы скрутить его, обыскать и изъять все имеющееся оружие. Кучку колющей, режущего и парочку амулетов я сложил на одну из бочек, так чтобы ни капитан, ни генерал не дотянулись. «Теперь можно и поговорить», — сообщил я, прислонив лорда-генерала к стене и сделав шаг к двери. Выглянув в коридор, убедился, что гость у нас только один, и затворил дверь, наложив на нее новые запирающие чары. Пожалуй, не стоит расслабляться и надеяться на магию. Нужно постоянно следить за тем, кто проходит мимо погреба. «Ваше высочество, это действительно вы?» — спросил лорд Риони, подозрительно щурясь в сторону принцессы. Я напомнил себе, что надо поговорить с Литой о том, что можно... А что нельзя делать в магии и в области защитных чар в частности? «Да, лорд-генерал, это действительно я». Светски улыбнулась Лита, словно бы мы находились не в тесном погребе портового трактира, а на балу во дворце. «Признаться, не ожидала встретить вас здесь». «Мачту мне в глотку, и правда, принцесса», — пробормотал позабытый капитан. «А уж как я не ожидал». — воскликнул генерал. — Позвольте поинтересоваться, что вы тут делаете, ваше высочество? — Как это что? — делано удивилась Лита. — Готовлюсь принять бразды правления. Всегда считала, что прежде чем зайти на трон, правитель должен понять свой народ. Я хочу знать, как живут мои подданные, вот и просвещаюсь. Думаю, что все без исключения граждане Бриатана достойны внимания своей принцессы. Вы согласны, лорд-генерал? Не совсем. Не сразу нашелся с ответом тот. Я не очень понимаю, почему вы выбрали именно такую компанию? Он кивнул на капитана. И это место здесь небезопасно даже для меня, не говоря уже о юной девушке. Капитан Торок владеет ценной информацией, которая важна для безопасности страны, выдала принцесса. И, несмотря на свой несколько специфический лексикон, может принести неоценимую пользу короне. А что касается безопасности... Лита на миг опустила глаза и позволила себе лукавую улыбку. «Думаю, вы могли убедиться в том, что мой телохранитель Дэвиан в состоянии обеспечить ее в полном объеме». «Да, что правда, то правда», — сказал генерал, недобро зыркнув на меня. «Но вот кто защитит вас от него самого? Я имею в виду, что пришел сюда, увидев, что моего хорошего друга околдовали и уводят. Это запрещенная магия. Вам, ваше высочество, не хуже моего известны законы». «Очень рада, что вы упомянули об этом, лорд-генерал», — сказала Лита. «Ведь вы, насколько я вижу, тоже не против использовать то, что запрещено некоторыми законами». Она кивнула на бочку, где лежал небольшой арсенал лорда. «Предлагаю поговорить об этом». «О чем вы хотите поговорить, ваше высочество?» — поинтересовался лорд-генерал. «А вас, конечно же, лорд Риони», — улыбнулась Лита. «И о том, что для вас важно. Дэвиан, освободи лорда. Уверена, он не станет нападать на свою принцессу». «Даю слово», — подтвердил лорд-генерал. «Я бы и не доставал оружие, если бы знал, что вы здесь». Я пожал плечами и выполнил просьбу Литы. В случае чего моей скорости вполне хватит на то, чтобы снова обезвредить этого человека. Я отошел в сторону, к той самой бочке, где лежала кучка оружия, и решил просто понаблюдать. Держалась Лита с королевским достоинством. И это несмотря на то, что ростом она не доставала генералу и до подбородка, а одета принцесса была в дорожный костюм для верховой езды. Это нисколько не помешало моей девочке говорить с генералом о том, что мы услышали на совете, о проблемах с армией, о том, что солдатам и офицерам не выплачивается содержание, и о том, что она готова решить эту проблему. «То есть вы хотите купить мою преданность, ваше высочество?» — поинтересовался лорд-генерал. Конечно же, он не был дураком и сразу понял, чего добивается принцесса. «Я всего лишь собираюсь выполнить свой долг сюзерена по отношению к подданным». Ничуть не растерялась Лита. «Я почему-то уверена, что ваша верность не продается. Вы, безусловно, сами знаете, кому ее отдать». «Меня беспокоит то, что происходит в королевстве», — задумчиво произнес лорд. «Слухи подтверждаются. Люди по-прежнему используют магию, но уже не такую, как раньше. Мне не нравится то, что приходится наблюдать». Он покосился на бочку, где, в числе прочего, лежал его амулет. «От деда мне досталась вещица, позволяющая видеть, где творятся заклинания, и силу, которую в них вкладывают. Я бы не хотел, чтобы она попала не в те руки». «Да, мне бы тоже не хотелось, чтобы кто-то из жрецов Верховного мог распознать, кто и где колдует», — согласилась Лита. «Вы не знаете, много ли амулетов, подобных вашему, еще существует?» «Это реликвия, которая передается по наследству в моей семье», — сказал лорд-генерал. «Думаю, амулет единственный в своем роде». «Это радует», — задумчиво произнесла принцесса. «Что столь ценный артефакт находится в руках того, кто знает, как им распорядиться. Скажите, лорд-генерал Риони, что вы видели? Проклятие на людях? Последователей культа смерти?» Лита кратко поведала о том, что существует культ смерти, и о том, что его последователи есть не только в городе, но и в самом дворце. «Так вот в чем дело», — нехорошо сощурился лорд. «Мне было многое непонятно, но теперь, после ваших слов, картина приобретает больше ясности». «Чтоб мне вечность греметь якорями!» Снова подал голос капитан. «Так вот, что это за черная зараза?» Я рассказывал телохранителю ее высочества о том, что в Исцаине полно этой пакости. Люди ходят с мертвыми глазами и говорят так, будто у них за место мозгов тухлые моллюски. «Да-да, я тоже это видел, Торок», — подтвердил генерал и перевел взгляд на принцессу. «Знаете, ваше высочество, что самое сложное? Видеть врага и не иметь возможности сразиться с ним. Да я даже силы, что находятся у меня в подчинении, не могу использовать. Люди, которые доверяют мне, мои солдаты, не получают жалования. Армия в плачевном состоянии». «На самом деле это меньшая из проблем», — сказал я, решив, что самое время вмешаться. Подошел, выложил на бочку несколько кошелей с золотом, полученным от ювелира, которые все это время хранились у меня в пространственном кармане, добавил небольшой мешочек с алмазами. «Думаю, этого хватит, чтобы выплатить истинным подданным вашей принцессе то, что они заработали честной службой. Ведь если я не ошибаюсь, нам в ближайшее время придется бороться с новым врагом, и он будет пострашнее прежних». «Я прекрасно понимаю вас, лорд-генерал», — сказала Элита, бросив на меня взгляд, способный прожечь дыру, но тут же вернув внимание к генералу. «Потому что я сама много лет жила, не имея возможности сказать ничего лишнего и не зная, переживу ли следующее покушение. Но теперь я сделаю все, чтобы восстановить мою страну такой, какая она была при моем отце». Лита с генералом еще некоторое время обсуждали проблемы армии и то, какую помощь может оказать генерал в том, чтобы выявить последователей культа смерти в своих рядах и среди обычных граждан. Да, неплохо будет знать, кто из людей уже является адептом и, подобно леди из ювелирного, может швыряться проклятиями. Но теперь у Литы есть, по крайней мере, поддержка армии, что неплохо. На прощание генерал сказал: «Я рад, что, пообщавшись с вами, ваше высочество, я вижу сильную личность и будущую королеву. Признаться, мне описывали вас как юную девушку, которая только и думает, что о нарядах и балах. Я тоже рада, что встретила в вашем лице союзника, лорд Риони. Всегда лучше составлять собственное впечатление о человеке, а не полагаться на слухи. Уверена, мы сможем победить угрозу, что нависла над Бриатаном, и освободить невинных людей. Да, все это хорошо, но в конечном итоге нам придется столкнуться с тем, кому поклоняются все эти люди, самим богом смерти. Это будет непросто».